Ересь Евтихия или Монофизитов и Четвертый Вселенский Собор. Подзаголовок. Четвертый Вселенский Собор Халкидонским, пишет епископ Иоанн Аксайским, историей своей вяжется непосредственно с историей Третьего Вселенского Собора Эфесского. Мы знаем, что главным деятелем провозвещение о хранении православного учения во время Третьего Вселенского Собора был святой Кирилл, архиепископ Александрийский. Евтихий, архимандрит Константинопольский, главный виновник всех беспокойств, сопровождавших новую продолжительную историю, был душевным почитателем святителя Кирилла Александрийского. Святитель Кирилл Александрийский, уважая Евтихия, прислал ему в знак благоволения экземпляр деяний Вселенского Собора Эфесского, страница 157-я. Но, как и во многих других случаях, бывает, что ревность о чем-нибудь переходит в увлечение, жар одушевления приводит к крайности, так случалось и здесь. Неосмысленная, неозаренная просвещением ревность о последовании святому Кириллу, то есть богословским суждением и выражением, встречающимся у святого Кирилла, неправильно понятым, перешла границы, и слепое последование непонятному высокому богословию святого Кирилла выродилось у Евтихия противоцерковное лжеучение. Некоторые из выражений святого Кирилла, быв усвоены без отчетливого сопоставления с другими же его выражениями, послужили несчастным основанием, на котором построилась новая система лжеучения монофизитского, то есть такого лжеучения, которое утверждало, что в Иисусе Христе было не два естества, а одно. Когда после многих предварительных околичностей дело дошло до решительных объяснений с Евтихием на соборе, то он кратко и ясно выразил свое учение так. «После воплощения Бога Слова я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога, воплотившегося и вочеловечившегося, и исповедую, что Господь наш состоит из двух естеств прежде соединения, а после соединения исповедую одно естество».